Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 29 июня 2015 года. Канал «Подготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Сегодня праздник. Да, мы вот из Саратова вещаем, надо сказать. Сегодня день партизан и подпольщиков. Так что я всех поздравляю, кто имеет отношение к этому празднику. Вот у нас был вопрос, по-моему, в прошлой передаче. Самый вот ватный город России. Вот тут нам прислали. Вата есть. Деревня в России находится в Нижневартовском районе. Входит в состав сельского поселения Вата. Население на 1 января 638 человек 2008 года. С национального языка ханты Ват – это бог ветра. А вот мегаватт – это, наверное, самый главный бог ветра. Наверное. Мега. Значит, вот еще сообщение от спонсоров. Ну, Viva la Revolución, это уже такой стандартный клич. Угу. И Николаю Владимировичу тоже спасибо. Ну и всем, кто нас поддерживает. Ну что, к новостям, да? Да, сейчас вот. Тут спрашивают насчет банкира Урина, знаю ли я историю про Урина. Ну, конечно, знаю, что там не поделил дорогу с дружком этой путинской дочурки, да, с этим голландцем. В результате сел за все, что только можно. Вячеслав, живу в Воронеже, чем могу помочь? Ну как чем? Тем же, что и в любом другом городе. То есть нужно организовываться, нужно искать сторонников, объединяться и, в общем-то, создавать бойцовский клуб. Поражаюсь ватникам, которые вас так люто ненавидят. Вы даете им надежду на лучшее будущее. Так за это и ненавидят. Нужно понимать, что именно за надежду на лучшее будущее и ненавидят. Так. Вот, как планируете решать вопрос с Кадыровым, когда возьмете власть? Не получилось бы Третья Чеченская война и так далее. Да нет, конечно, Кадырову там будет масса вопросов своих решать с ИГИЛами. Я уж не знаю, как он будет. То ли он будет их воевать, то ли с ним воевать, то ли он скажет, я сам ИГИЛ, ура, там и так далее. Как тут говорят, я Шарли, да, он скажет, я ИГИЛ, и все. Я думаю, так и будет, скорее всего, так и будет, если они согласятся еще его принять. Поэтому у них там будут свои разборки, нам не до них будет. А им не до нас. Так, что будем делать, когда придем к власти с неправомерно осужденными в путинских судах? Спасибо за ответ, с нами Бог. Конечно, с нами Бог, и поэтому мы говорили, что будем делать. Во-первых, их кто-то осудил неправомерно. Эти лица должны получить соответствующее наказание. А во-вторых, лиц, которые незаслуженно, так сказать, понесли наказание, они должны получить компенсацию за счет тех лиц, которые это наказание им, так сказать, прописали. И не только по уголовным, но и по гражданским делам. Мы знаем массу судей, которые приняли неправомерные решения, людей лишили собственности. Но у них тоже в этих судей есть собственность. Вполне могут они, так сказать, солидарную ответственность нести, если невозможно что-то вернуть, ну пусть оплачивают там, из своих средств каких-то. А это при этом сидеть все равно будут, понятно. Так, Вячеслав, будет ли ИГИЛ в Крыму? Ну, возможно. Я уверен, что ИГИЛ в Крыму уже есть. И Путин делает все возможное, чтобы усилить эту тенденцию многократно. То есть многократно. Так, спрашивают, будет ли построен мост через Керченскую переправу. Деньги будут освоены, а мост будет построен или нет, я не знаю. Это же Ротенберг строит, тот, который строил ливневку вот у реки Хирота. Да? Там Хирота есть, а ливневки нет. 8,5 миллиардов это стоило, да, ливневка. Ну, так же и мост будет. Видите, да, там, мост там, нет, да, а он есть. А он есть. По документам. Да. Ну, как в том анекдоте про мост, помнишь? Как, говорит, на чем пьем-то, помнишь? Говорит, ну, это когда приехали, это же советский анекдот, приехали куда-то там на запад, ну и там наши советские, им поляну накрыли, бухают, отдыхают. Он говорит, а на что пьем? Они говорят, вон видите мост? Они говорят, мы видим. Вот его не было, мы, значит, построили таким образом, вот экономия такая-то, такая-то у муниципалитета, деньги высвободились, вот на этой бухаем. Он говорит, ну, к нам приезжают, раз тоже, они говорят, а мы на что пьем? Он говорит, вон видите на реке мост? Они говорят, нет, не видим. Вот на эти деньги и пьем. Тут, в общем, классика жанра, поэтому, так, сейчас. Попробую ответить тут. Ладно, давай тогда уже завтра, потому что сегодня будет много. Новостям, да? Да, новостей много. Евгения Примакова похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище в Москве. Ну да, похоронили. Вот интересная, конечно, тема Новодевичьего кладбища такая вот. Что будет в будущем с Новодевичьим кладбищем, да? Каким оно будет? Вот. И Примаков отпели его там, я так понимаю, в монастыре, причем патриарх Кирилл этим занимался, так как он знал Примакова. И, в общем-то... Путин, говорит, опоздал на час, как обычно. Не, ну это понятно, что как обычно он опоздал. Значит, не опоздал. Если как обычно, значит, да, приехал, да, на час, да, позже, да, как, да, обычно. Ну, задавали вопрос, где можно найти Путина. Вот мы ответили. Как-то Путин нормально приехал, уехал, ничего не случилось. Значит, не тот задавал вопрос. Кстати, в Белграде открыт памятник Гавриле Принципу. Вот тут фотографии есть. Хороший памятник. И, в общем-то, всегда нужно помнить, что... Первый памятник террористу или не первый? Да нет, не первые, разные были, если так посмотреть, то памятники советские, да, ну да, да, очень, очень много там было людей, которые, ну, если не, как Гаврил Принцип, то есть не один террористический акт совершали, а много террористических актов, в частности, Иосиф Виссарионович Сталин. Да, памятник Сталину. Че, не памятник террористу, конечно, террористу. Или памятник Тер Петросяну, этому кому, да, тоже, ну, такой же террорист, в общем-то, даже если с точки зрения повторяющихся, длящегося преступления, то гораздо период. У него чаще, чем у Принципа. Принцип бабахнул и все, сел в тюрьму и оттуда уже вышел вперед ногами. В последнее время Владимир Путин стал безальтернативным правителем России, пишет Михаил Кокот в немецкой газете Die Zeit. Ну, и тут вот рассказывают о том, что он абсолютно безальтернативный, абсолютно там, абсолютная масса россиян считает, что вот он самый там лучший царь и так далее, Сталин, но это не так. Но мы же общаемся с людьми каждый день, это не так. И вот я не понимаю, почему... Там, на Западе, с таким усердием пишут вот эту херню. Почему? Стараются доказать всем на Западе, что здесь вот такая идиотская ватная публика на 100%, и эта идиотская ватная публика видит своим царем Вову Путина. Да не видит. Да вот сейчас поговорю. Вот мне вчера возможность у меня была поговорить с простыми людьми, с продавщицами, там... Все такими хренами его кроют, ты даже не представляешь. Ты, наверное, вот давно не разговаривал, а я вчера взял и поговорил. Кроме всего прочего, ну, люди, которые со мной общаются, тоже разговаривают с другими людьми. Они тоже доносят это. Что говорят люди? Ну, ничего хорошего. Так на что Гаврил Принцип должен объявиться на днях или раньше. Однако вот жительница Воронежа решила переназвать сына Торпутом. Торжество Путина? Да, Торпут. Хорошее название Торпута. Ну пусть переназвать. Я вот не против, сразу будет видно, да? Кто Торпут, а кто... Кого как? Кто Торпут? И кого там так пучит? Торпучит. Так, в принципе, мы сказали. Да. Вот несанкционированный митинг прошел в Екатеринбурге. 300 преподавателей пришли. Вот тут фотки с этого митинга. Вот так это выглядело. И самое главное, что они на площади хотели собраться. Площадь сразу же начали ремонтировать. И по этой причине им отказали. Потому что они подали заявочку. Вот такие дела. То есть сейчас планируют там Уральский федеральный университет, планирует к сентябрю 800 преподавателей значит, сократить. Представляешь? 800 преподавателей. Просто прелесть. А сколько же там останется? Я не знаю. Ну, там вроде 1500. Там, я не знаю, сколько там. Ну, в общем. Поэтому те преподаватели, вот, которые выходят на митинги, они же, наверное, многие из них там агитировали студентов за Единую Россию голосовать, за Вову Путина, контролировали, как они проголосуют. Теперь вот они должны понять, что они сами в том числе и натворили. В Ереване полиция не собирается разгонять митинг, поскольку решила, что митингующие сами разойдутся. Поскольку не может разогнать. Ну, логично. Замначальник полиции сказал, что разгонять не будут, а начальник полиции пытался, значит, отдал распоряжение зачистить, как там пишут, проспект Баграмяна. Ну, там просто всех послали нафиг. Мало того, что послали нафиг, еще и набежал толпа со всех сторон. Ну, и сказали, да и не больно надо, вы и сами разойдетесь. Вот так выглядело. Ну, понятно, что никто сам никуда не разойдется. Что вот, ты знаешь, вот для меня, у меня всегда вызывает удивление, вот, как себя ведут лидеры. Они, что, у них нет консультанта нормального. Они не могут дать любому Майдану то, что он хочет. Он хочет удовлетворения. То есть удовлетворение как от секса, от Майдана должно быть. Почему они не могут дать этому Майдану удовлетворение? И все, они действительно сами разойдутся. Очень понятно почему. Потому что это же как раз установление власти. Майдан сказал, власть будет здесь моя, неважно по какому поводу. Так это в Конституции написано, Эдик, большими буквами. Нет, там написано как раз, власть государства определена. Как, там написано источник власти, народ. Да, является, но только да, и в армянской. Но процедура-то же прописана, а да. Там написано референдум, выборы и так далее. Да. А Майдан это не выборы и не референдум, это совершенно новая вещь. Да. Вот они вышли и сказали, все, мы здесь устанавливаем власть. И чтобы не сказать, они уже установили эту власть. И тут вопрос, кто берет власть? Теперь уже не государственная власть, а власть Майдана. Мы еще не знаем, что это такое. А зачем мериться с Майданами одними приборами, когда можно выйти, договориться? Я говорю, не понимаю. И удовлетворить с Майданом. Да нет там Майдана. Да есть там. Нет. Есть. Пойми, да, конечно, он есть, но это палец Майдана. Да. Это палец всего большого мирового Майдана. Нельзя с ним договориться, с ним договор один. Он предъявляет ультиматум. Кто здесь власть? И любой правитель должен сказать, ты здесь власть, Майдан. Теперь ты здесь власть. И все. Сейчас это требуется от Саркисяна сказать, ты здесь власть. Что, он не может это сделать? Так дело в том, что он... У нее горло ссохлось. Он представляет власть государственную. Его для этого и выбрали. Это он функция. Государство сопротивляется власти Майдана. Я конечно, понимаю. Он не может этого сказать. Да брось ты. Нет, лично он, конечно, может. Но президент не может этого сказать. Это значит признать главным негосударственную структуру, то есть может выйти толпа и сказать, теперь будет так. Понимаешь? И это интересный как раз момент. В этом-то интересно. В этом противоборство стоит. Мне просто интересно, как кегли они будут сыпаться, эти правительства. Да? Одни придумают мягкий вариант, вот как Саркисян придумал. Другие придумают жесткий, как там Янукович стрелять. Кто-то может бомбу бросить, но это все равно. Майдан нет, так устроен. Понятно. Чем сильнее ты его ударишь, тем сильнее он будет. Да? То есть он такой, он растет от этого. Вот и все. И тут речь идет именно о верховной власти. Не в Саркисяне дело. Власть о том, что государство теряет власть. Вот и все. Майдан ничего и никогда не решал для народа, пишут. Дело в том, что сейчас все сильно изменилось. Сейчас информационное общество стало, понимаете? Все очень сильно. Если раньше где-то что-то свершилось, а об этом люди, даже царь об этом узнавал там к весне, да? Ну, да. Это в сентябре случилось, а в мае только царь-батюшка узнал. Чего ж там на Дальнем Востоке-то произошло, там в Хабаровске каком-нибудь? То сейчас нет, сейчас все находится в постоянном движении. То есть мир очень стал информационным. И непонятно, какой мир стал сильнее, объективный, материальный или информационный. Скорее информационный мир гораздо сильнее сейчас навязывает свою точку зрения. Информационный, вот вполне допускаю, что есть информационное поле Земли, которое управляет там пчелами, этими, муравьями, да, и так далее. Вот на это информационное поле Земли, которое, кстати, людьми тоже управляет, и это видно, хотя бы по многим, ну, сейчас не будем это обсуждать, но по многим нюансам, ну, допустим, после войны, помнишь, были грузовые культы, карго-культы, они по всей Земле одновременно возникли. То есть не в одной Африке или там в Полинезии, они вообще везде. У людей, что, у этих связь, что ли, какая-то между собой была, ну, только, может быть, на астральном уровне, что говорит о том, что действительно у Земли есть информационное поле. Ну, и не только это. И вот на это информационное поле сейчас наслоился интернет. Еще одно поле. И оно его, ну, в нем начинает доминировать. И это совершенно четко видно. Вот когда-то, может, там, через столетие появятся какие-то умные головы, которые смогут это все просчитать, как это работает. А сейчас только методом научного тыка. Сейчас никто это не прочитает, как вот эта система действует. Дело Пермякова передано армянскому следственному комитету. Это тот Пермяков, напоминаем, который солдат российский и там убил несколько гражданских. Кучу народу убил, что ж несколько-то, да. 7 человек. Да, и вот тут, понимаешь, абсолютно непонятно, кто его передает армянам. Главное, повод понятен же какой. Повод понятен. Майдана сыт Путин и хочет что угодно сделать. Надо вам Пермякова, возьмите. Он и Шойгу отдаст, если попросит. Так кто верховная власть во всех государствах, включая Украину, Россию, Ереван, ну, в смысле, Армению и так далее? Но Майдан и есть верховная власть. Если президенты его боятся, конечно, значит, он и главный есть. Ну, естественно. Вот ситуация какая. Очередной раз, ну, скажут, что это, конечно, сделал не Путин, ну, понятно, что это сделал Путин. Очередной раз гарант Конституции в самой жесткой извращенной форме нарушил Конституцию. Напоминаю, для гаранта, статья 47 Конституции Российской Федерации. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом. Это как раз тот самый случай. И статья 61. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или, не и, а или выдан другому государству. Или выдан другому государству. Нет, тут вот в таком случае, в этом случае, вообще не может быть выдан, не может. Вот я был бы президентом, не отдал бы я этого подонка армянам, сам бы его судил, отключил бы там на 15 минут смертную казнь, стрельнул бы его, но не отдал бы, потому что нельзя его отдавать, здесь написано в 61-й статье Конституции. Но Путин не читает Конституцию, он ей жопу вытирает, поэтому ему наплевать. Но они как, они же, видишь, тоже хитро. Они говорят, мы типа дело передали. Типа дело какое передали. Какое дело-то они передали? Бумажки, наверное, ну передали. Ну да, дело они передали. То есть абсолютно, вот совершенно спокойно нарушают Конституцию, да, и все, сейчас ему проаплодируют, все там, все вот эти вот, которые называют себя, как они там, националистами, да, там, изборский клуб, вы что там, сопли жуете, спросите Путина, как он, гражданина России, смог передать кому-то. Я понимаю, что он виновен, там какой угодно, но завтра же начнут и других граждан передавать, но если этого можно, то почему другого-то нельзя? Ну, еще одну статью Путин себе прилепил. А вот Саргсян не исключил национализации компании электросети Армении. Ну, конечно, о чем ему сейчас еще говорить? Ему нужен выход. Выход должен быть красивый. Какой красивый? Давайте там национализацию проведем там и так далее, там, чтобы всем было хорошо. Он не может сейчас сказать, что, ребят, ну, как бы мы попали немножко, да? Ну, я думаю, что если ему дали вот этого кренделя, солдатика вот этого, гадского, то я думаю, что и цену на тарифы снизят. в одностороннем порядке скажут, не надо ничего, давайте снижать. Ну, потому что результат, если этого не будет, будет очень жесткий. Самолет ВВС России вторгся в воздушное пространство Финляндии. Да, я так понял. Ну, пишут Ил-86, ну, конечно, не Ил-86, Ил-76, военно-транспортный самолет. Вторгся, тут вот его там что-то ловили и могли так поймать, что там своих бы не собрали. А вот российский Ан-26, пишет Министерство обороны, не нарушал госграницу Эстонии. То есть это одновременно произошло. Там Ил-76 залетел, а здесь Ан-26 залетел. Но вполне я допускаю, что прошел, что называется, по лезвию вдоль. То есть не заходил, может быть, в воздушное пространство Эстонии, прошел там по краю, как говорится. Ну, продолжает провокации продолжаются. Мы с тобой видим. Ему это... надо Путину, чтобы кто-то его покойнички подбил. Нужны, да. Вот какие-то, причем такие, как какое-то такое зверское должно быть событие, там, чтобы... Я думаю, он не выдержит и сам что-нибудь сделает, как это обычно. Не знаю, я боюсь, как бы он гражданских не подставил. Очень я боюсь. Как не подставил? Ну, элементарно. А Варшавка? Как это не подставил? Подставит, нет, конечно. Я имею в виду прям вот на самолете куда-то, чтобы... Я и говорю, да. Ему нужна другая чашка весов, ему Боинг нужен наш. Да, да, я об этом же и говорю. Да, ему надо, чтобы засандалили гражданский самолет российский, тогда все у него будет в порядке. Тогда будет... он будет выплясывать краковяк. Да. Пушков объявил причину, по которой НАТО не нападает на Россию. Ну и какая? Да, причина? Не из-за миролюбия, а из-за нежелания связываться с ядерным оружием. То есть выходит, как бы давно напало, да? Да, выходит, все страны, которые, на которых не напало НАТО, они все вооружены ядерным оружием. Или другое, или они уже всех завоевали. Ну, то есть, два варианта с точки зрения формальной логики. Угу. Да, последняя Россия, у нее есть ядерное оружие, а всех остальных либо завоевали, либо у них тоже есть ядерное оружие. Что-то херня какая-то получается с точки зрения логики у Пушкова. Полная фигня просто. Я всегда привожу пример, что под носом у американцев Куба, да, который можно было... После 90-го года запросто просто там на веслах прийти завоевать. Но никто туда не полез, никому не надо завоевывать. Более того, прошло 50 лет после включения всех санкций. Сказали, слышь, ребят, давайте мы все выключаем. Вот вам деньги там на развитие, что хотите. Только лишь бы вы не дергались особенно сильно. А вот американские танки в Эстонии возит, оказывается, первая грузовая компания, которая... подконтрольная РЖД. Да, мы говорили, кстати, об этом, но сейчас вопрос подняли снова, знаешь почему? Потому что оказалось, что заправляет американские танки в Болгарии Лукойл. Он выиграл там все тендеры на это дело и заправляет танки НАТО. И если посмотреть, так скажем, немножко вглубь в историю, то оказывается, что РЖД там в 2013 году 500 миллионов заработал от НАТО, и Лукойл, и все остальные, и все они зарабатывают от НАТО бабки, а агентами международными являются какие-то кренделя, которым там прислали 2,5 копейки, да, там, каким-то орнитологам, чтобы они там птицам какие-то датчики привинчивали, там, представляешь, ну, бред вообще, просто бредятина такая. Генпрокуратура России признала противоречащим, внимание, Конституция РСФСР и СССР решение о передаче Крымской области в состав Украинской ССР в 1954 году. Да, но если рассмотреть все эти акты, это абсолютно точно, я в данном случае могу на 100% согласиться, но многие остальные акты... Так это, этих стран уже нет. Да, советского, конечно, советского государства. А в том числе та декларация независимости, или как она там, которую они 12 июня подписали, она является продолжением этих документов. То есть согласием с тем, что это правильно. Да, я могу сказать, что родитель мой в свое время, так сказать, описал этот акт как большую в кавычках заслугу Никиты Сергеевича, и как юрист писал это как незаконный акт, за что его выперли из партии. Ну, потом у нас жизнь немножко сложилась такая очень интересная. Так что первый раз наружное наблюдение я ощутил в утробе матери. И как это не парадоксально, это связано с Крымом. Да, вот такой вот Крым наш, вот вокруг этого все происходит, всю мою жизнь. Да? Вот. Поэтому, кстати, для меня очень трудно было переломить, так сказать, сознание. Вот прийти к какому-то консенсусу, к консенсусу с самим собой, что вот то, что Путин делает, это абсолютно неправильно. То, что представь себе вот на секунду, даже вот вернемся к некоторым рассуждениям такого плана. Все вопросы, связанные с Украиной, а Украина ныне вот за год, по крайней мере, показала, что ну, это самостоятельный народ, что у него очень высокое самосознание, самоидентификация, как любит говорить. Что происходило с Украиной? Ну, вот, если абстрагируется, что я там русский, мы там советские и так далее. Украина вошла, Украина стала государством в результате акта, который большевики сделали в Москве. Ну, я новейшую историю буду рассматривать. Потом вошла в Советский Союз как государство в результате акта, который был подписан в Москве. Потом некоторая часть Украины присоединилась в результате ну, акта там, Молотова-Риббентропа и так далее. Мы знаем дальнейшее события. Потом получил часть территории в результате актов, которые подписаны, опять же, в Ялте, в Потсдаме, только не в Киеве, да, и потом вольную получил, опять же, в результате актов, которые подписаны в Москве. Вот что бы ни говорили про то, что там в Киеве проголосовали, там Верховный Совет Украины, все это фигня, потому что все происходило в Москве, представляешь? То есть украинцы и Крым им присоединили в Москве, никто из них за это вообще не голосовал и не думал даже, представляешь? И сейчас в чем-то Украину обвиняют. То есть за них на всех этапах решали. Причем мы так привыкли нормально, а что, ну правильно решили, да, правильно. А почему украинцев не спросить, правильно, неправильно? Поэтому вот то, что сейчас происходит... И это абсолютно закономерно. И для меня это понятно. Я вот это в себе перерабатываю, в себе переживаю. И я очень сильно изменился за последние 2 года. Очень сильно. Я думаю, тебе это заметно. Да и вообще весь мир за последние 2 года, славянский мир очень сильно изменился. Государственная Дума одобрила выделение дополнительных 7 миллиардов рублей на работу зарубежных корреспондентских бюро Первого канала и ВГТРК. Как им здорово, а? Их закрывают повсюду, а им денег еще. Ну да, 7 миллиардов, а что плохого раз. Ну там, конечно, попилят нормальных денег, отпилят себе. Но ты видишь, не прекращают они, то есть они готовы не давать денег пенсионерам, рассказывают о том, что будет там 63 года возраст пенсионный, они готовы отобрать у детей, у кого угодно, даже у СМИ здесь, в России, готовы отобрать, но только чтобы туда отправить, потому что там же они должны рассказывать, какой замечательный Путин, и должны вот появляться такие статьи, как мы, про которую мы сказали, о том, что сидит какой-то умняшка там немецкий и пишет статью о том, что вот безальтернативный там в России Путин, с этим надо мириться, правильно, конечно, мириться, ему там отшелушивают каждый день нормальные деньги, он что хочешь наговорит. В Омске можно купить туалетную бумагу с полным текстом санкций, введенных ЕС и США против России. Они думают, что они... А там правда полный текст? Там есть фамилии Ротенбергов и Тимченков? Нету? Нет. Значит, не полный текст. Не полный, да. Значит, соврали. А так было бы неплохо, я думаю. Так что они хотели? Зачем они ее выпустили? Ну как, ну хотели вот показать, что санкции пофигу, что ими можно, что их можно подтереться. Да, знаешь, я сразу вспоминаю, когда, помнишь, а наши санкции в агонии, агония, помнишь это? У последней черты. В фильме нет этого, да, вот это в книжке «У последней черты», у Пикуля, когда Столыпин, У меня книжка не читала. А этот, Распутин с похмелья просыпается с дикого, а там ему что-то горячий какой-то растягай, водку, там он пьет, там говорит, ой, спасибо, там добрый человек, там что-то ему желает всего самого хорошего, потом все выпил, говорит, слышь, а кто ты такой? Он говорит, да я главный редактор газеты. Помнишь? Он говорит, ты чё? Да я, говорит, могу в этой газете такое прописать, что ты без штанов в Сибирь убежишь. Он говорит, да я твоей газеткой подотрусь. Он говорит, не, брат, тебя на этот весь тираж не хватит. Вот так и здесь, понимаешь, они рассматривают эти санкции, не хватит, у них жопу, извиняюсь, на то, чтобы санкциями подтереться, потому что они срабатывают. А нам, вот, я думаю, чем хуже, тем лучше. В Волгограде, Ворошиловский районный суд Волгограда огласил решение, которое заставляет жителей региона платить за капремонт без документальных гарантий. Да, люди обратились, говорят, ничего, никаких договоров не подписывали, с нас деньги требуют. Суд обязал платить, и, в общем-то, неважно, каким образом хранятся эти деньги, где они накапливаются. Вот ты обязан по платежке платить, там, кому определили. А куда он эти деньги девать, тебя вообще не касается. Это решение суда. То есть, как я помню, в свое время с Воробьем зам у меня был, мы приезжаем, и хотели просить там нам построить дом, ну, для работников. И там сидит такой крендель, значит, старенький, и Воробьев послушал, что он говорит. Я говорю, что он говорит? Он говорит, я процитирую. Он говорит, тебе все рассказать или коротко? Я говорю, коротко. Коротко платите деньги, остальное не бьет. Я говорю, понятно. Все, сворачиваемся, уходим. Но там можно было уйти, здесь уйти нельзя. То есть платить деньги, остальное неважно. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями главы администрации Барнаула Игоря Савинцева, подозреваемого в противозаконной продаже земли. Ну, что ж, они, так скажем, путинцы, и ближний, и чуть дальше круг, они пытаются сейчас что-то поменять таким образом, чтобы им было сытно. Где еще на месте не их человек, они сажают своего человека и так далее. То есть сейчас между кланами искрить будет гораздо сильнее. То есть мы видели уже этого сеченского губернатора засадили. Сейчас вот какого-то левого там главу. Ну, он не левый, наверное, чей-то тоже. Ну, чей-то, да. Ну, чей-то глава. Чей-то глава. Чья-то глава. Сейчас будут очень много, я думаю, мэров полетят. Те, которые, так скажем, ориентированы неправильно. Неправильное ориентирование у которых. А вот тут написано даже подозреваемым в противозаконной продаже земли. Вот в незаконной я понимаю. Противозаконный, ну, да. Это какой-то совершенно чудовищный, извращенный способ, наверное, да? То есть просто, чтобы сломать закон. А вот в Приморский краевой суд из Верховного суда на новое рассмотрение поступили материалы уголовного дела приморских партизан. Что-то опять их туда-сюда кидают. Ну да, сейчас будет. Как раз, ты знаешь, это вот очень похоже на фотографии, которые к 9 мая в суд поступило это дело именно в день партизан и подпольщиков. И везде информация идет о приморских партизанах в день партизан и подпольщиков. То есть такое ощущение, что, ну, в каждом таком деле есть какой-то хитрый такой паренек, который там левой ногой подталкивает это для того, чтобы, ну, понятливым людям было ясно, что это такое развлечение. Да? Ну, как с этими фашистами, которых на 9 мая везде вешают. В трех регионах Российской Федерации, Астраханской Оренбургской областях и в Башкортостане из-за нашествия саранчи введено чрезвычайное положение. Вот как. Ну да, я думаю, что сейчас, в общем, казни египетские, да, продолжаются. Да, продолжаются по, так сказать, традиционной схеме, поэтому, в общем, тут ничего нового, это можно прочитать. Следующий. Да, ну, можно Библию прочитать, и все там будет. Да. Так что и вот массовое отравление детей в Сочи, это тоже из этих египетских казней. Они пытаются скрыть, говорят. Вот в Адлере отравились дети, отдыхающие в пансионате «Дельфин». 50 человек. И сейчас пытаются эту информацию запрятать. Ну, а не только в Адлере. По всей России сейчас травятся пачками. И вся эта информация уходит под сукно. Чтобы, ну, шухера такого не было. Потому что мы видим огромные там толпы детей, там по 15-16 и больше человек заболевает сальмонеллезом, травится не пойми чем. И то есть это повсеместно происходит. Идет такая вот дикая волна. Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении скидки на газ для Украины. Ну да, видишь, такой молодец, как 247,18 за 1000 кубов. И вот это скидка $100 еще. То есть нет, это цена такая же, как в прошлом квартале. Да. Но как бы за счет стоимости доллара, да. Да. Понимаешь, ну то есть вообще очень, очень смешная ситуация. Если ты помнишь, там рассказывали про то, что вот если бы не Янукович, то скидка, никакой бы скидки не было, а был бы газ по $480 за эту тысячу кубов и так далее. Вот, ну, не стало Януковича, и уже и не 350, и уже вот 247, и что хочешь, а в Европе и 220. То есть совсем. Но наши подают это как, понимаешь, как типа, ну, благотворительность. Ладно, мы ушим. Да бросьте это, вы к ним ползете на самом деле. Конечно. Потому что они скоро вообще ничего покупать не будут. Так. Какой-то закон принят про кассовые аппараты, да? Да, на Украине вот, значит, те индивидуальные предприниматели, которые не пользовались кассовыми аппаратами, теперь с 1 июля должны пользоваться этими аппаратами. Ну, там, государство что? Ищет денег. Да, ну не только ищет денег. Вот нужно понимать, когда говорят про вот этих индивидуальных предпринимателей, я с этим абсолютно согласен, потому что сталкивался неоднократно. Это не электорат, и это не Майдан. Да. Вот почему чморят всегда самых вот этих маленьких? Да потому что они никогда слова против не говорят. Вот я помню, здесь, в Саратове, в 99-м году они платили, чтобы не соврать, там что-то 170, что ли, рублей за 90 сантиметров, там, вот, за место вот это вот торговое. Mm-hmm. Вот. Им фигачили, по-другому не назовешь, 7 тысяч. Можете представить, 7 платили. Причем сделали еще как. Они платили 3 налога, там пожарный, на уборку территории, еще какой-то, врать не буду. Вот, не помню. Вот. А эти налоги оставили, а ввели в миненку. То есть там вот совершенно. И причем один налог в миненный ввели с 1 января, а эти налоги отменили с 1 апреля. Я устроил шухер. Во-первых, подал заявление в суд. Сразу испугались, эти налоги тоже отменили, все отменили. И вывел на улицу тогда 10 тысяч человек. Правда, двумя группами. В Заводском и в Ленинском районе. Вот этих предпринимателей. Причем я их вывел, они бы так не пошли. Вот, тогда мне врулили наркотики с пистолетами и так далее. Ну, потому что 138 миллионов, мне кажется, хотели похитить денег, а я в результате не дал. Потому что уже их распределили, что они с них получат. Не дал, значит. И потом что-то им налог ввели какой-то 600, что ли, тысяч. Ну, в общем, гораздо меньше. Вот, хотя и это можно было бы оспорить. И вот ты даже не представляешь, как они боялись. Это просто безумие какое-то. Я прихожу, там уже все, вышли все на площадь и так далее. И вот их как бы сказать, ну, совет, который они собрали, вот этих своих предпринимателей, кто у них главный. И они говорят: Вячеслав, ну вы вот там, вам наркотики с пистолетом типа подкинули, вы себя дискредитировали, можно вы тогда с нами не будете? Я говорю: да ради бога, идите нахер, вы мне вообще не нужны. Меня так это потрясло, представляешь? То есть я за них тут попу на английский флаг рву, а они, я их дискредитировал, вот этих вот коренделей. Ну, естественно, потом их, конечно, ошкурили, и нормально ошкурили, но они никогда, вот это единственный раз, когда они что-то вякнули. И то потому, что я их за хобот тащил со всей своей, так сказать, бригадой. Нам нужно было это сделать, чтобы показать определенным здесь товарищам, что нельзя так с народом обращаться. И все. А больше я не видел, чтобы где-то предприниматели выступали. Численность ВМС Украины хотят увеличить на 30 единиц до 2020 года. Ну, это было бы очень неплохо, если бы было правдой. Да, если, ну, здесь я смотрю, СМИ России очень прикалываются, говорят: так, где же будут строить? Там, ну, и намекают, в Николаеве, что ли, там уж нет ничего. Да нет, в Николаеве есть, и там есть и люди, и верфи, и, в общем, можно там строить, и было бы неплохо, если бы Украина начала строить. Во-первых, ну, у людей появилась бы работа. Во-вторых, украинцы строят военную технику очень хорошо. У них появились бы попутные заказы, не только для себя. Ты же понимаешь, когда делают что-то массово, то сразу появляются какие-то коренделя, там, я не знаю, откуда угодно, там, из Египта, из Сирии, которые скажут: а нам что, нельзя там за денежку? Ну, ради бога, почему нет? То есть тогда восстановятся верфи, восстановится кораблестроение, и это будет очень неплохо. Хотя нужно на сегодняшний день, конечно, двигаться вперед. То есть, если строить те корабли, которые вот сейчас, даже в виде моделей, то есть, как у Путина, да, там, в виде из папье-маше, то это все равно уже каменный век. Нужно делать какие-то продвинутые штуковины. В том числе, может быть, и беспилотные корабли, я не знаю. Почему бы нет? Джо Байден может принять участие в президентской гонке. Естественно, в США. Ну да. Ну, Байден, я так понимаю, говорил в одном из своих интервью, что его сын, умирая, попросил его участвовать в гонке. Да? Ну, это очень мощный аргумент, конечно. Это мотивация чрезвычайная. Поэтому я вполне допускаю, что он там будет рвать всех. Сможет он, конечно, на праймере, знаете, победить, не знаю. Ну, он вице-президент. Это, в общем-то, фигура, серьезная фигура. Поэтому и возраст для Америки небольшой, 72 года. Я сразу вспоминаю товарища своего. У него умирал сын. А товарищ мой очень страстным курильщиком был, еще вот более, чем ты. И сын умирает, попросил, вот в день смерти, прям незадолго, попросил, чтобы он бросил курить. Говорит: вот сделай для меня, пожалуйста, такое. Вот, это было 1000 лет назад, он до сих пор не курит. Вообще даже ни разу не затягивался. Поэтому вот мотивация, конечно, очень серьезная. Посмотрим. Я не ожидал, кстати, что Байден как-то вот, то есть ни, про это вообще ни слуха, ни духу не было. Парламент Греции одобрил проведение референдума 5 июля. Гражданам страны надо решить, принимать ли предложение кредиторов. Ну да. Такой референдум. Давай проведем референдум дома. Отдавать долги банку или не отдавать? Нет, тут даже дело не в отдаче долгов. Про это вообще никто не говорит. Они уже долги не отдают. Они уже их не отдают. И вот меня спрашивали: а что будет? Ну и что случилось? Ну вот, ну не отдали долги, ну что случилось? Ничего не случилось. Евросоюз говорит: да, даже не важно, что не отдают, мы все равно будем им давать кредиты. Ну то есть совершенно очевидно, что для Евросоюза иметь в своем составе Грецию, которая вдруг начнет там как-то трансформироваться и превращаться в монстра, гораздо страшнее, чем этому монстру подкидывать там какие-то куски, чтобы он был сытый. Поэтому тут вот сейчас такая ситуация возникла. Там банки закрыли, да, боятся там дефолта. Нет, но они же выдвинули условия какие-то определенные. Эти условия, они сейчас на референдуме скажут, не будем принимать эти условия. Но они же их тогда выгонят из Евросоюза и все. Не знаю, насчет выгонят или не выгонят. А как они их выгонят? Да как, очень просто. Проголосуют все и скажут, не нужен он нам, не включаем мы его туда. А как? Ну нет просто прецедента, но когда-то же он должен произойти. Возможно. Исключение есть, но исключение будет. Ну а как? Но если они не хотят делиться, ну а немцы, я понимаю, ну нафиг им нужны эти греки, которые залезли. Я вообще не понимаю, зачем они Грецию затащили. Греция была успешной страной, а все у них было хорошо, пенсии нормальные, сидели они фраппе пили, сигареты курили. Грецию они затащили, чтобы самим погреться, потому что они любят теплоту, немцы, и чтобы просто было туда доехать. Но они и так могли туда дать. Ну, вот так вот они почудили. Ну, если исключат. Ну, ты думаешь, исключат или не исключат? Я думаю, что сейчас будут делать все возможное и невозможное, чтобы Грецию не исключать. Ты же понимаешь, это прецедент. Нет, почему? А есть полно сторонников исключения ее. Наоборот, показать, что это хорошее. Ну, как сказать, у нас тут хороший дом. Мы не хотим с вами жить, с такими вами. Я вот убежден. У них же нет задачи кого-то присоединять. К ним стоят в очередь. Нет задачи. Это я прекрасно понимаю, но при этом ты увидишь, что будут все возможные меры. Продвигать, чтобы сохранить Грецию. И невозможные даже. Референдум, ну, предсказуемо, что они скажут. Они скажут, мы не хотим, чтобы нам там обрезали пенсии, мы не хотим, чтобы какие-то мы хотим, чтобы вся Европа на нас работала. Да, да? Ну, естественно. Нет, но тут, ты понимаешь, опять же, они сравнивают с прошлым. То есть до вхождения в Евросоюз. Ну, типа, вы нам должны, мы к вам вошли. Да, и у нас стало плохо. И у нас стало плохо. Так они рассуждают, греки. И теперь вы нам пожизненно должны, да? Ну, возможно. Ну, блин, хорошая такая. Чего-то мне это напомнило. Не Холокост ли случайно? Вот прям вот какая-то вот идеология идет, да? Вспомнить какого-нибудь прадедушку, сказать, что он там, помнишь, когда вот это... Нет, ну это не прадедушка, это вот это несколько лет назад было. Ну вот как я сегодня с мамой говорил. Вспомнить Советский Союз и сказать, вы нам всем должны. Ну вот так? Так. Вот пишется, что греческий банк за 2 недели вывели 8 миллиардов евро, а тут... Российские СМИ говорили 40 миллиардов, в общем, какие-то цифры называются несусветные. Я не знаю, сколько, я думаю, что потом подсчитают. До 6 июля банки закрыли. Да, ну, я так понимаю, что правительство Греции хочет разделить ответственность с народом. То есть говорят, давайте вы на референдуме там примете, да. Потом скажут, а мы что, ну я понимаю, они там приезжают, их как грушу трясут и говорят, вы будете выполнять условия там, как это, почему не выполняете распоряжение Центробалта, да, Центробалта, вот так и здесь, их трясут, почему не выполняете распоряжение, они говорят, да у нас вон народ, вот он на референдуме проголосовал, мы так и будем. Так вот, Саксян, то же самое надо сделать, сказать. Конечно, ты отвечаешь сам. Вот. И этот документ Путину в морду сказать, все, платить не будем, да, референдум по греческому сценарию, да. Ну, грядет передел такой. Глава Госдумы Нарышкин предлагает Евросоюзу пока не поздно воспользоваться евразийской моделью интеграции. Да, пока не поздно. Его собственные, что ли? Ну, наверное, это просто, конечно, прелесть. Такие клоуны сейчас высветились. Вот там такие предложения делают. Нарышкин, ну ты его высветил, он не сейчас, он давно уже. Не, ну он давно. Коверный. Не, я говорю сейчас. Подковерный. Министр обороны Грузии призывает на борьбу с исходящим от ИГИЛ угрозами. Ну вот, слава богу, ты видишь, люди там начинают как-то прозревать. Мы давно говорили, что для Грузии ИГИЛ представляет очень большую опасность, особенно для Аджарии. Вот он, это министр Хидашели, советует России заняться проблемами Северного Кавказа вместо войны с соседями. абсолютно верно. Вот я могу с ним подписаться, пожать ему руку и сказать, что действительно он абсолютно прав, что нужно заниматься вопросами Северного Кавказа, а не разбираться с соседями. Ну и это произошло в преддверии, вот, ну, накануне вот это заявление было сделано, прибытие в Батумский порт миноносца «Лабун», американский миноносец прибыл, и вот он сегодня, я так понимаю, что уже ушел назад. Но если они будут туда ходить, в общем-то, ну, мы говорили, что у Грузии своего флота нет, и территориальные воды патрулировать, конечно, желательно бы, особенно в условиях ИГИЛ. Очень желательно бы. Если Грузия сможет договориться о том, чтобы это делали корабли НАТО или попросить помощи Украины, это будет очень хорошо. Потому что нужно это делать, безусловно. Таджикистан будет автоматически лишать гражданства за бои в рядах Исламского государства. Ну, там, видишь, проснулись. Только так, ну а как это технически с точки зрения Конституции сделать, да, я не знаю. Не знаю, даже меня не спрашивают, потому что я посмотрел Конституцию Таджикистана, этого сделать нельзя по Конституции. Ну, как-то придумают, может быть. Все, Конституция умерла раньше. Да. Раньше это был документ, а сейчас... Министерство иностранных дел России подтверждает гибель россиянки в результате теракта в Тунисе. Да, представляешь, произошли события в пятницу, мы говорили, когда посольство говорило, что там русских нет вообще. Помнишь? Угу. Потом они говорят, что может и есть, но мы вот не знаем. Потом говорят, вот сейчас выходные в Тунисе. Ну, да, можно сказать, в Тунисе, в отличие от других мусульманских стран, выходной в воскресенье. Правду они сказали посольские. Но я понимаю, они тоже в воскресенье отдыхали, что им особенно перерабатывать. Пропала одна женщина. Они говорят, вот куда она делась. Потом оказывается, что не одна женщина, а с дочерью пропала, с 30-летней. Потом оказывается, дочь лежит раненая в шоковом состоянии, а женщина это убита. И выяснилось, это только сегодня, в пятницу убили. Посольство Российской Федерации в Тунисе выяснило только в понедельник. Ты можешь себе представить? Это просто жесть какая-то. Всех выяснили, кто там, англичане, там немцы, кто там побитый. Всех выяснили, все, всех опознали. Здесь человек остался без опознания, причем тело, я имею в виду, причем было заявлено, что пропало без вести. Труп в морге, в одном, вместе с немцами, с англичанами, в одном и том же морге. Как можно без вести-то пропасть? О чем вообще речь идет? Такая бредятина просто. Это вот особенность российского МИДа. Мы уже говорили об этом. Власть возьмем, вот этих людей там не будет никого. Если вот по звонку снимаем трубку и спрашиваем там, у тебя там в Тунисе, грубо говоря, сколько сейчас находится человек? И, он, и если посол или там второй секретарь не говорит точную цифру, то он завтра остается безработным. Просто ему денег даже назад на билет не дадим, пусть на веслах плывет. Потому что это бездельник, абсолютный бездельник. Вот Тунис покидает туристы в связи с терактами, но в то же время власть Туниса планирует разрешить туристам из России расплачиваться в стране российскими рублями. Да сейчас чем хочешь, понимаешь? Так, я не понял, как разрешить? У них закон, как? У них можно это или нельзя? Вот ну, теперь уже можно. То есть, теперь как можно. И у нас, да? Да, опа, все, можно. Нет, ну ты пойми. За короткий промежуток времени с российскими туристами второй раз такая штука происходит. Тем более месяц Рамадан не кончился, будет продолжение, а и все это, ну, волны эти все чаще и чаще становятся. То есть однозначно в Тунисе будет продолжение. Поэтому как тут поступить? То есть нужно снижать цены и разрешать расплачиваться чем хочешь. Хоть натурой, хоть рыбой, да, сушеной пусть расплачиваются. Потому что никто только не поверит. Только надо сказать, что радости от этого нам немного, потому что цены там будут ого-го, все равно лучше поменять. Ну, это как вот где у нас разрешение? Да я понимаю. В Нигерии, да, да, там 1 к 200. Ну, понятно, да. А кому она там нужна, собственно, эта валюта? Генпрокурор Египта Хишам Баракат погиб в результате покушения. О, ну бомба, да, это тот человек, какой-то, который поддерживал обвинение, требовал смертной казни для всех исламистов, так скажем. Вот его подорвали. И там непонятно, я так понял, что то ли его машину подорвали, то ли рядом машину подорвали. Ну, сильно громыхнуло. Ну, это классическая такая форма египетская, мы уже говорили, то есть, что в результате вынесения смертного приговора бывшему президенту, ну и там еще группе исламистов, будут такие совершены террористические акты. Это было совершенно очевидно. То есть сейчас будет, здесь тоже будет продолжение, и также будут палить по туристам. Потому что главная сейчас у них задача — это запугать, наказав непосредственных участников, ну и отобрать у них деньги путем уничтожения туризма. То есть необходимо проводить какие-то для них такие акции, как в Тунисе, для того, чтобы туристов стало все меньше и меньше. В Нигерии взорвался человек у Лепрозория, самоподрыв. Да, вот совершенно удивительно, конечно. Что он хотел? Не знаю, зачем ему прокаженные нужны были, это вот для меня загадка, понимаешь? Это вот уже четыре льва получается. Помнишь, когда там с овцами вместе взорвался? Я не хочу сравнивать, я понимаю, там больные люди в Лепрозории и все. Ну, кто-то пришел, их еще и взорвал. Нафига, вообще непонятно. Они и так страдают, что их взрывать-то, они-то к чему вообще? Жуть какая-то. Хотя вот ты не читал эту знаменитую Шантарам? Не читал? Ну, вообще, прокаженные там, это такая... Ну, я про, там про Индию, но это такая мафия. Они держат какие-то определенные вещи. Да, может быть, это такая, ну, как сказать... Разборка? Ну, а тогда зачем себя-то взрывать человеку вместе с прокаженными? А может, уже все под кучу? Может, он просто взорвался на гранате? Может, он ее нес куда-то продавать? Может быть. А сейчас... А уже все же хотят терактов и побольше. Ну, тут вот говорят, что там на себя уже взяли Боко Харам. Ну, а это же очень просто, да. Где, ну, кто-то взорвался. Взорвалось, да, там плита подзорвалась газовая, да. Бери на себя ответственность, ну, да, и все, что. Борьба с исламским государством, борьба нашего поколения, заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Да, и сравнил с борьбой с коммунизмом. Ну вот это неправильно. Вообще изначально неправильно сравнивать идеологии, потому что я еще не слышал, чтобы хоть какой-то коммунист, обвязавшись гранатами, взорвался в Лепрозории с криком «Велик Ленин, да, Велик Ленин, бабах!» То есть это совершенно разные идеологии. У них разная пассионарность, конечно, безусловно. Поэтому зря он это сравнивает. Это некоторых людей в заблуждение вводит. А вот тут тебе предлагают Вангу прокомментировать. Да. Что вот говорят, что она предрекала уничтожение Европы, да, когда Сирия падет. После падения Сирии. Ну, я, честно говоря, не знаю этого предсказания. Ну, кроме всего прочего, какие-то предсказания у Ванги, ну и у многих других сбываются, какие-то не сбываются. Каким образом будет уничтожена Европа, я не знаю. Когда-нибудь она будет уничтожена наверняка. Все в этой жизни когда-то уничтожается. Поэтому не знаю, как это комментировать. Я думаю, что в ближайшее время Европа не будет уничтожена. В Тайване аквапарк загорелся. Число пострадавших 519 человек, очень много. Да, девушка погибла, 90% ожогов. Ну, там вот то же самое, что в Саратове было. Помнишь, когда я про этот разноцветный порошок рассказывал? Какие-то у меня... Мне потом начали это третировать, там писать, а что тебе там не понравился этот разноцветный порошок, куда ты лезешь, туда-сюда. Вот. А мне действительно что-то не понравилось. Не знаю, какой такой вот у меня внутренний был... какое-то непреодолимое желание уйти подальше, да, и не видеть ничего этого. Там тоже разбрасывали этот порошок, кто-то курнул, этот порошок вспыхнул, я так понимаю, в воздухе вспыхнул, и пожгло 519 человек. Вот девушка уже умерла. 3 человека погибли в результате крушения вертолета в Кузбассе. Да, Робинсон упал, вот, был это еще в субботу, упал Робинсон, погибли люди. Только не пишут, какой Робинсон. Ну, суть потому, что 3 человека, это значит не 22-й, это или 44-й, или 66-й. И вообще стали, ты знаешь, прятать вот концы в воду. То есть называют название фирмы какой-то, но не называют модель. Или называют... Ну, мы видели, помнишь, как с этим, с Аэробусом, который оказался суперджетом, да, ну и так далее. То есть пытаются как-то увильнуть, потому что я уверен, что каждая фирма, ну, не очень хочет, чтобы ее демонстрировали таким образом, через такой негатив в интернете. И вот Сыктывкаре сегодня утром аварийно сел самолет. Да, не успели. Никто не пострадал. Не успели мы с тобой про героев Советского Союза рассказать. Да, в пятницу мы говорили. И вот один из этих героев, так из скажем. Этих самолетов? Да, и Л-410, значит, там совершенно странная была ситуация. Почувствовали запах, как от кварцевания, ну, когда лампой кварцевание проводят. То есть такой запах почувствовали. Самолет начал крылышками раскачивать очень сильно. То есть народ сильно испугался. И вот его посадили в экстренном порядке. Какой из 3 самолетов, не говорят. То есть он принадлежит вот этой фирме. Господи, как она... Сейчас. Ой. Ком-авиа, да. Коми-авиа-транс, да. И вот Николай Габов, Виктор Лобанов и Николай Оплеснин. Вот эти вот именами героев Советского Союза названы 3 самолета. Какой из них пострадал, не сказали. Летел он в Котлас, Архангельск, вот, не долетел. Игорь Есиповский, 23-летний сын бывшего губернатора Иркутской области, погиб в автоаварии. Да, а сам причем этот губернатор на вертолете разбился, если ты помнишь. Да, да. Не везет им. Да, и вместе с ним вот на этом Порше, там видео есть в интернете, посмотрите, Порш раскололся, столб на 2 половинки, и пассажиров выбросило. Был, значит, с ним сын главы ассоциации горного бизнеса, и тоже погиб. Так что, вот такая невезуха. Ну, если Порш разорвало на 2 части, то скорость действительно была... Ну, 911, он, собственно, небольшой, конечно. Ну, да, большая, наверное, скорость. Пожар на газопроводе в Бежецком районе Брянска. Да, молния ударила в газопровод. Вообще странно. Вот я обратил внимание, до этого на Украине такой же случай 22 июня в какой-то Михайловском районе, я так понимаю, шарахнула молния в газопровод, он взорвался. И здесь тоже, в Брянской области, молния ударила в газопровод, тоже взорвался. Хотя я не представляю, как это может быть. У меня на глазах миллион раз молния била в разные газопроводы, никогда ничего не взрывалось. Но так устроен газопровод, что он заземлен. Как он может взорваться, я не знаю. Что-то загадки какие-то. Про потоп в Саратове расскажите. Ну, а что, прошел вчера вечером, дождик, потопило все. Ну, у нас не так уж страшно. Да, было. Конечно. Гроза была хорошая, но... Да, ну, и уже, наверное, она... Или краешком, скорее всего. Это та гроза, которая была в Сочи, потом она была в Челябинске, все потопило. Ну, вот теперь нас немножко захватило. Ну, по крайней мере, Волга не вышла пока у нас. Ну, да. В пригороде Нефтеюганска Ханты-Мансийском автономном округе нефть разлилась после прорыва нефтепровода. Площадь разлива уже около 10 гектар, даже превышает. Там затопило, все затоплено водой, а теперь туда еще и нефть. Ну, а вы говорите, что Сечин не хочет нефтью делиться. Вот да, делится. Собирайте, да. Чего сидите. Халява. Халява. Привет. Да нет, я думаю, если будешь ее собирать, еще и расстреляют, блин. Скажут, нельзя. Нельзя. Между российскими фермерами и китайскими крестьянами в Амурской области случился межнациональный конфликт. Да, там видео такое, эти крестьяне китайские что-то на поле работают, подъезжает местный фермер там со своей, так понимаю, женой, начинают снимать, и какой-то крестьянин подбегает и начинает его тут же без объяснений избивать. Просто. Такие. И это не первый случай. Мы знаем, что и в Екатеринбурге подобный был. То есть китайцы не очень любят, когда обращают внимание на то, чем они заняты. И есть видео, как кто там работает на этой пилораме, китайские рабочие нападают там на тех, кто их снимает. Очень они не любят, чтобы их снимали. А вот глава МИД Китая Ван И заявил на Всемирном форуме мира, что отношения с Россией являются для Китая одними из наиболее важных. Это после того, как мы им отрезали еще очередной кусок? Ну да, конечно. Российской землицы? Естественно. То есть сейчас они вот, заявление было, что начали строить силу Сибири со своей стороны и так далее. То есть, ну все, они все вопросы утрясли, и у них четкое видение, абсолютно четкое видение будущего. И я думаю, что в ближайшее время они себя... Они будут нас любить нас будут регулярно. Да. Да. Они себя проявят в ближайшее время. В Сан-Франциско один человек пострадал в результате стрельбы на празднике по случаю легализации однополых браков в США. Это вообще жесть уже, потому что гомосексуалисты стреляли в гомосексуалистов. Я понимаю, когда пришел фашист какой-то там, скинхед, начал стрелять в них, это понятно. А как сами они между собой не могут разобраться, не понимаю. Лучше уж между собой, чем между нами. Не, ну это понятно. В США житель Флориды Генри Конецкий умер из-за заражения плотоядными бактериями во время отдыха на пляже. Да, то есть про каких-то бактерий теперь рассказывает весь интернет, что они в соленой воде живут, очень похожи на эмбрионных холерный. И вот если человек болен, и они там как-то попали в организм, то убивают человека. Вот такой ужас. То есть природа тоже, видишь, эволюционирует. Арнольд Шварценеггер и Леонардо Ди Каприо поддержали виртуальный гей-парад. Да, то есть там можно было разместить фотографию. Шварценеггер Терминатора фотографию разместил на фоне этого флага, ну, радуги. Угу. То есть, ну, не знаю, вот я бы не стал. В Омске местное отделение партии РПР «Парнас» сделало предложение французскому актеру Жерару Депардье выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в сентябре выборах губернатора региона. Очень хорошо. Очень да. Хорошо. Вот, вот цирк надо, да, развивать всячески. Но я думаю, что он не может выбраться потом. У него двойное гражданство. У него двойное гражданство. А нельзя там? Нет. И только можно в местные органы власти выбираться при двойном гражданстве. Ну пусть хоть на мэра идет. А мне кажется, сейчас даже и местные они отменили. Так что, ну да, Депардье так нормальный такой будет там придуриваться. Я думаю, что будет веселее. Вот даже если серьезно рассмотреть кандидатуру Депардье, я ему не симпатизирую. Он мне сейчас очень глубоко не симпатичен. Ну, вот смотри, воровать он точно не будет. Конечно. Это уже 100%. Он даже не знает, как это делается. Ну, будет ходить, харить, торговать. То есть, от этого будет какая-то гласность. Потому что нет, он что-то расскажет. Ему же надо что-то рассказать. Или ему что-то расскажут. Да, ему что-то расскажут, он что-то расскажет. То есть будет какая-то гласность. Это не будет такой вот Володинский такой сурок, хитрый, глупый такой, который... Из которого ничего... Ну, Радаев, вот из него ничего же ты не вытянешь. Как ты вытянешь? Во-первых, он ничего не знает, он, может, и хотел рассказать, но он ничего не знает. А во-вторых, ему ничего нельзя рассказывать. Он не знает, что можно рассказывать. Ему Володин не сказал. Как он может рассказать, если ему Володин не сказал, что можно рассказывать? Все. Понимаешь? Поэтому, конечно, вот такой, как Депардье, гораздо лучший губернатор. Может, мы еще, как сказать, будем хвалиться омскими винами. Да, омские вина. Я Кемская волость, омские вина. Да, забавно. Манекенщик Джира организовал одиночную акцию протеста, в ходе которой прямо на подиуме дефилировал с плакатом «Please kill Ангела Меркель not». Да. Что там, поставьте, как это, убить пожалуйста, нельзя помиловать. Пожалуйста, убейте Ангелу Меркель нет. Вот он, этот крендель. Я посмотрел, я подумал, это бомж. Оказалось, что это манекенщик, причем я так понимаю, что дружок этого главного там дизайнера этого, или как его там, кутюрье, как же его зовут-то? Рик Оуэнс его зовут. Ну, я в этих делах не понимаю, да. Вот. Он, я так понимаю, они друзья. В самом таком... особенном, да, понимании этого слова. Вот. И вот он отказался теперь от своего друга из-за политического выпада его. Вот этот Рик Оуэнс теперь не хочет с ним больше дружить. Американские астрофизики обнаружили, что в современную эпоху развития мироздания ускорение и расширение нашей Вселенной значительно замедлилось. Да, вот ты знаешь, я когда прочитал еще в детстве про постоянную Хаббла, уже тогда для меня было очевидно, что Вселенная расширяется и сужается. Знаешь почему? Потому что до этого я прочитал в индийском эпосе, что Вселенная – это вдох и выдох Брахмы. Понимаешь, для меня совершенно было очевидно, что вот постоянная Хаббла, она не постоянна. Ну, хотя я был ребенок еще. Ну, я верил в индийскому эпосу, потому что это было, мне показалось, абсолютно правильно. Это логично, да, что там расширяется, сужается. Вдох и выдох Брахмы. Ну, то, что вот ученые до этого пришли, ну, слава богу, флаг им в руки. Так, давай на вопросы ответим, да? Внимание, в чате работают путинские тролли и там всякими словами. Пусть работают, мы всем работу даем, да. Как работу вы относитесь к Александру Дугину? Ну, плохо относимся к Дугину, конечно же. Безусловно, плохо. Борода из ваты. Ну да. Вот точно про него сказано, да? Ну да. Дугин, это борода из ваты. А вот тут пишут, уже начали строить, заказы Гюрза бронированы и заказы на корветы. Это очень хорошо. Всегда хорошо, когда есть возможность строить кому-то и таким образом продвигать науку и, самое главное, прикладную форму науки у себя. Вопрос, Вячеслав. Дирижабль для российской армии построят в 2018 году. Прокомментируйте. Ну, блин, я думаю, что... Ну, как вот комментировать дирижабль построить для армии? Зачем в армии дирижабль? Если с точки только как аппарат, который не участвует в боевых действиях для решения вопроса перемещения особо там каких-то тяжелых грузов и так далее, ну... То есть это можно, может и гражданский такой дирижабль быть. А зачем армейский? Представляете, боевые действия, дирижабль умрет первым. Сразу бах, его нет. То есть столько ленивый в него не стрельнет, в этот дирижабль. Поэтому, когда говорили, что в связи с новыми материалами дирижабли обретают новое жизнь. Какое-то будущее? Наверное, нет все-таки. Все-таки аппарат тяжелее воздуха не может такое будущее обрести, потому что его там, ветерок смахнет с ладони, как у Высоцкого, да? День придет, меня пушинкой. Я помню, извиняюсь, вот отвлечение, рукописи Высоцкого, перефотографированный, читал. Меня очень интересовало, как мысль рождалась. Ну, какие-то помарки там и так далее. И вот Высоцкий пишет: день придет, меня пушинкой ураган смахнет с ладони. Ураган, зачеркивает, пишет, ветерок. Понятно. Вот, вот дирижабль в данном случае как человек. То есть достаточно ветерка, и все, и нет никакого дирижабля. Поэтому, наверное, все-таки более сложные системы, именно беспилотники, какие-то вот эти с четырьмя там двигателями, с какими-то там другими системами. Я вполне допускаю даже аппарат, который будет такой квази-дирижабль, то есть который может быть полый, заполнен гелием там или еще чем-то, я не знаю, водородом, может быть, потому что водород все-таки легче гелия, да, и заварен таким образом, что он будет тяжелее воздуха, но все равно будет легким достаточно, да. Такое я допускаю, ну вот. Такой надутый. Да, самолет. Надутый, да. Ну как вот они сейчас хотят сделать надутый самолет для. Тогда он мог бы летать с очень небольшой скоростью, ну, в смысле, держаться на плаву с очень небольшой скоростью. Да, конечно, да? Конечно. То есть подъемная сила возникала бы при... То есть такой вместо кукурузника как раз. Ну да, 110 километров в час и уже летит. Так. Я тут вот цитату нашел, можно зачитать? Давай, да. Интересно. В Киеве не было только греков. Не попали они в Киев случайно, потому что умное начальство их спешно увело из Одессы. Последнее их слово было русское слово «вата». Михаил Булгаков, «Киев-город». Хорошая цитата. Ужас, да? Вопрос. Я правильно понимаю, что в ближайшее время начнется серьезная травля медведя Володина, подключит всех своих пешек и будет с сиячими глазами намекать Вове, что надо спихнуть Димона? Да навряд ли. Слава так не работает. Зачем? Димон, он и так, как бы, он на следующий срок премьер-министром не станет. То есть это вот, ну, когда он перестанет быть нужен, я не знаю. Пока вот сейчас нет такой ситуации, которая была бы патовой. То есть Медведев это та фигура, которую сдадут, когда будет шах. Шах, раз, жертвуют. Ну, ее сдадут поздно и бесплатно. И бездарно, да. Конечно. Ну, это мы с тобой понимаем. Я тебе говорю, как Вячеслав рассуждает. Что это сдать нужно, когда будет шах поставлен. Это балласт такой, да, который скинуть, когда будет. Да, вместе падать. С правительством, с Рогозиным, со всеми. Все плывут по течнику, а потом раз такой Вячеслав тут материализовался в этом кресле. Реализация духов. Да. Когда он решит это, я не знаю, но он решит тогда, когда будет совсем херово. Сейчас пока не совсем еще. Когда станет, не знаю. Но мы увидим за время, заблаговременно. Наверное, по крайней мере, за месяц, за две недели точно будем знать. Кому на России жить хорошо, китайцам? Да на этот вопрос так никто и не ответил. Кому на Руси жить хорошо? Вот представляете, сколько... Так по большому счету китайцам-то и у себя-то не очень хорошо жить. Им везде плохо, да. На самом деле. Так. Вот меня спрашивают, получил ли я песню через Твиттер. Я, к сожалению, в Твиттер, вот я планирую, может, сегодня вечером, потому что, ну, я был на разрыв, прямо я скажу. Никак я не мог зайти, даже не на секунду. Потому что, когда появляешься, нужно тогда ответить всем, отработать все. Ну, это невозможно, чтобы никого не обидеть. Сегодня или завтра я там точно буду, и тогда прям подниму, там, я не знаю, с прошлой недели, и постараюсь на все ответить. Вячеслав, я не плачу за капремонт, думаете, заставят через суд. Могут не успеть. Могут не успеть. Сейчас не до этого будет. Вот сейчас уже осень, и не до этого, чтобы там срывать с кого-то. Тут мы видим уже Есть масса должников серьезных, и к ним даже близко никто не подходит. Потому что, с одной стороны, уже некому подходить, там судебных исполнителей половину уже повыгоняли, половину пересажали, половину сами ушли. А совет такой, переводите в политическую форму. Сейчас никто не хочет из чиновников связываться, потому что понимает, что неизвестно что. Скажите, вас Путин прислал? Вот вы как, трудовой народ, значит, грабить, да? Сейчас я вот пожалуюсь в ПАСЕ, да, как ты говоришь? Ну да. Вращусь я в ПАСЕ. Пишут, никому на Руси жить нехорошо, кроме алкашни. Да нет, алкашни, это тяжело им, алкоголикам. Они же вот у меня под окном постоянно, я их вижу. Да, кстати, вот как в Испании мне рассказали, наши, которые уезжали. Да. Ну, не все же богатые уезжают. Кстати, большая часть бедных уезжает за границу. В Испанию, по крайней мере. Так вот, там тоже наши алкоголики, им там легче живут. Там, говорят, такие автоматы, ну, эти, звонить, которые, вот они рядами. Вот под ними, ну, там, какие-то мелкие евро там часто, вот, ну, где-то остаются там на сдачу или где-то там. Вот они прошли этот ряд, зашли в магазин, бутылка сангрии стоит 2 евро, трехлитровый. Ну да, это неплохо, конечно, да. Что им там легче, и не холодно, и не замерзнешь, да. То есть вышел на бережок, взял этот. Про тяжелую жизнь алкоголик, помнишь анекдот, а? Когда папа сидит в этом кабаке, водку дует, и сынок заходит, такой лет 15, ему: пап, пойдем домой, мамка тебя обыскала. Садись. Посадил его, стакан ему с горкой наливает, пей. Тот начинает пить, давится, пей. Все выпил. Ну как? Горькая. А вы с матери думаете, я здесь мед пью? Вот так. Такой вот анекдот. Спрашивает, Даренко начал чморить Путина. Отмазаться, что ли, хочет? Нет, он, да, я послушал он это. Давно, вроде как бы не очень такие лестные оценки высказывал. Нет, что ты, он просто обострился. Ну, дело не в Путине, он же за Крым наш был, а сейчас в связи с передачей земель китайцам он просто сказал, ну все, все, конец России, все. Нельзя отдавать приграничные области, потому что вернуть их невозможно. Ну, ну как обычные вещи говорим, все логические, да. Конечно. Если вы хотите что-то сдать в аренду, ни в коем случае не по границе сдавайте. Вячеслав, почему вы называете Путина лом, а Володина уважительно по отчеству? Когда я Володина называю по отчеству, это значит, что я им очень сильно недоволен. Потому что, ну, как-то... Ну, как-то так, да? А я его не привык по отчеству называть, и он меня тоже не привык называть. Поэтому это тоже некое, ну, не так, конечно, как Путина. То есть это не такое слово, но тоже это, как это сказать, обидно. Тоже обидно. Название по отчеству тоже обидно. Так. Вопрос: президент, сейчас модно делать своих двойников. Вы уже подготовили себе двойника на случай прихода к власти? Двойник. Ну, я не знаю. Вот сейчас как раз сидят два двойника. Да, два двойника. На самом деле, перед вами выступает Эдуард Бабаджанян, а за телевизором мы просто друг друга двойникуем. Двойникуем. Чтобы никто не понял, что тут у нас. Так. Перевал Дятлова 59. Вячеслав, скажите ваше мнение по поводу того, что там случилось. Спасибо. Да я много раз говорил. То есть, исходя из вот тех материалов дел, которые я читал, они опубликованы. Каждый лист дела сфотографирован. В общем-то, я очень удивлен, что там нет в заключении судебно-медицинской экспертизы нет токсикологического заключения. которое обязано было быть. Да, которое обязано было быть, наводит на определенные мысли. Кроме всего прочего, мы же видели, что особо сильно обком партии не переживал. Ну, представьте себе, погибли люди по непонятной причине. Да там на ушах бы стояли, там всех бы сожрали, если бы не выяснили причину. Значит, обком партии прекрасно знал причину, но ее не должны были знать другие. Насколько я понимаю, там с Капустина Яра произвели запуск ракеты. Вероятнее всего, ступень свалилась туда с гептилом, там с этим. Не люди, повезло. Да, почему люди голые выскочили из палатки, потому что их стало жечь, они стали погибать. Я так думаю, это самая версия логичная, ну, да, такая. Самая такая, которая приходит... Которая, грубо говоря, требует минимального ресурса, да, для ну, своего. Да. Так. А не кончите вы, как Евдокимов, придя к власти. А это разве имеет значение? Какая разница, кто как кончит? Главное, чтобы было движение. Вообще, мы рассматриваем, так скажем, революцию 5 ноября 1917 года как прежде всего, и это первое, и может быть основное, как акт мщения. Ну, революция всегда – это акт мщения. Кому мы хотим отомстить? Мы хотим отомстить тем людям, которые, являясь абсолютными ничтожествами, разворовали Россию, уничтожают наш народ, сделали так, что Россия даже в тех границах, в которых находится сейчас, после этого не сможет существовать. Это же совершенно очевидно, что все, вот эта вот последняя граница России, все, она по кусочкам будет отваливаться. И, конечно, мы хотим будущему русскому народу, нашим потомкам показать, так делать нельзя ни хрена. Нельзя, вот как Путин, путинский, ни в коем случае. Будет страшное наказание. Вот первое, основное, что я хочу доказать, это что нельзя так поступать, что за это народ тебя, сука, накажет. Ну что, ему пример Каддафи-то никак не повлиял на него? Ну не знаю, но я помню, что сильно он зассал-то. После этого прям такой он выходил, такой мышь. Да, вот я сейчас думаю, с Арксяном, ну, собственно, вот в Армении дело-то, ты говоришь, что они там какие-то... Ну, а представь, они же там что-то делали, наверное, что-то делали они там, да? Ну, ты же, когда у власти, что-нибудь, наверное, там налипает, да? Все равно, по любасу. Ну, ему сейчас просто нельзя уйти и оставить. Ну, так бы взял, сказал бы там, ну и ладно, там, я устал, я ухожу, да? Ну, а не получится, вот... Как раз придут люди и посмотрят документы, да? Да, конечно. И окажется, что не так-то все просто с Арксяном. Тут вот, возвращаясь к Путину, сейчас очень много людей думают совершенно одинаково. То есть, говорят, вот и здесь я прям в чате прочитал сегодня такую же мысль. Саша мне позвонил на днях и высказал эту мысль. И многие другие. И эта мысль меня тоже тревожит. Они говорят, а не является ли, в общем-то, Путин обычным провокатором, таким гапоном? Ну, то есть, посмотри, что сделал человек? Человек сделал все, чтобы уничтожить Россию. То есть, закрыл все предприятия, уничтожил нормальную экономику, сделал сырьевой. Потом разругался с теми, кому он поставляет сырье. Потом начал раздавать землю, кормить исламистов по полной программе, расселять их по всей Российской Федерации, какие-то программы этого, как его там, Хлопонина, да, и так далее. То есть человек делает все, чтобы уничтожить Россию, совершенно четко это видно. Ну как он, потому что дурак это делает? Ну, наверное, нет, наверное, кто-то ему подсказывает, как это делать. Возможно. Так. Ну что, все тогда? Так, сколько у нас? Мы все показали, все фотки. Да, вроде. Вот хорошая фотография, да, очень, очень хорошая фотография. То есть точка фотографирования Путина уходит все ниже, ниже, ниже. Люди, с которыми он фотографируется, все меньше и меньше. Вот сейчас уже совсем маленькие дети, скоро вообще с грудными будет фотографироваться. Че, усыхать пошел? Вот тут уменьшается. Путин уменьшается, да? Да. Тут пишут, они не отравились, а замерзли. Они не замерзли. Я читал заключение судмедэкспертизы. Характерно для человека, который умер от замерзания, да, от переохлаждения, характерны пятна Вишневского в желудке, правильно? Ну и в каких-то случаях, не всегда, но в каких-то, это поза эмбриона. Человек пытается сохранить тепло, да, и у него пятна Вишневского в желудке. У них нет в желудке пятна Вишневского у этих. И они еще и разбегались. Да, они еще разбегались. Так что тут я с вами не согласен, что они замерзли. Это туфта, мягко говоря. Либо спасибо. Как-то резко замерзли, что ли. Ну да. До свидания. До свидания.